Глава 32. Айка. 14 месяцев назад. Продолжение. Неожиданно выяснилось, что с клювастой Светочкой нас объединяет много общего. Впрочем, обо мне девчонке знать вовсе не обязательно. Зато ее нехитрые мотивы для мести мне, хотя и непонятны, но очень даже на руку. Мелкие обиды на сестру и тупая девчоночья зависть. А в итоге младшие сестры, два ангела мести, вышли на тропу войны с родичами. Высокие отношения. «Заходи». Света открыла тяжелую дверь и впустила меня в просторную комнату, расположенную на втором этаже. «Это спальня родителей, и сюда вряд ли кто-то сунется. Ты только не разбей мамины вазочки и не вздумай ничего украсть. Поняла меня?» Ее командный тон меня развеселил, но в ответ я сделала страшные глаза, чтобы я да украсть, да не в жизнь. «Смотри мне, я потом тебя обыщу», — пригрозила мне девчонка и тут же нахмурилась. «А зачем тебе столько времени? Просто я не уверена, что смогу надолго отвлечь Милку. Я же с ней вроде поссорилась. А что ты тут собираешься делать с Алексом?» «Ф, с Алексом. Ну, я ведь обещала, что тебе понравится», — я улыбаюсь. «Отвлеки, насколько сможешь». «Ладно». Перед выходом Светочка смерила меня недоверчивым взглядом. «Но учти, обратно через гараж ты без меня уже не сбежишь». «Ну да чего ж противная девка? Текай уже отсюда». Ждать в засаде мне пришлось долго. Когда я уже решила, что девчонка не справилась с заданием, дверь внезапно распахнулась, едва не размазав меня по стене, и в спальню ввалился рыжий. И замер, никого не обнаружив в комнате. Вот придурок, даже штаны надеть не удосужился, и сейчас приходится любоваться на его бледный непривлекательный зад. Ну что ж, ему еще предстоит об этом пожалеть. Я резко захлопнула дверь, и Санек развернулся. «Ты кто?» – рявкнул он грозно. «Немезида в пальто!» Я сбросила полумаску с глаз и шагнула ему навстречу. «Неужто я так сильно изменилась за этот год?» «Айка!» Рыжий отступил назад, а глаза его суетливо забегали по сторонам, наверное, в поисках оборонительного оружия. «А ты что здесь забыла? Тебя не приглашали!» «Как же, дождешься от тебя приглашения! Но ты не волнуйся, я ненадолго. Давай-ка порешаем с тобой все по-быстрому и не станем задерживать друг друга». «Чего порешаем? Ты дура, что ли?» Голос Рыжего дрогнул, однако он отважно подался мне навстречу с явным намерением покинуть спальню. «А ну, свали с дороги!» Зная, что справиться с одним рыжим ушлепком не оставит мне большого труда, но на борьбу я сегодня не настроена. Поэтому резко извлекаю нунчайки из-под курточки и ловко выписываю восьмерку перед его рыжим носом. Совсем охренела?» Санек отпрыгивает назад. «Ты что творишь? Что тебе надо вообще?» Я наклоняюсь и выдергиваю из стоящего на полу рюкзачка заранее приготовленную пластиковую бутылочку. Таких заготовок у меня аж 3 штуки, на всякий случай. «На-ка вот, Санче, испей живой водицы!» Протягиваю ему бутылку. «Это что?» Он нервно усмехается, отступает еще на шаг назад. «Конский возбудитель, что ли?» «А ты что, лошак голожопый, еще недостаточно нарезвился? Или у тебя без стимуляторов ничего не работает?» Я постучала рукояткой нунчак по дну бутылочки. «Пей бегом и разойдемся по-хорошему». «Да пошла ты! Ты всерьез думаешь, что я стану это пить?» Дыхание Рыжего заметно участилось, и он потер ладони о свои тощие бедра. «Сыт, гаденыш! Еще несколько секунд паники и станет звать на помощь. А не хотелось бы». «Конечно будешь! У тебя ведь нет выбора». «А хотя...» Я снова выпустила нунчаки порезвиться. «Ты можешь сейчас заорать, и в ту же секунду лишишься зубов, как твоя бабуля когда-то, помнишь? И вот тогда я сама залью это тебе в глотку». Я потрясла бутылкой в воздухе. «Сопротивляться ты не сможешь, потому что нечем будет. Ты ведь наверняка знаешь, как работают эти штучки. Один удар и -4 рабочие конечности. Но ты же можешь избавить себя от боли и добровольно утолить жажду. Видишь, я даю тебе выбор». Рыжий издал какой-то сдавленный сип, и его лицо исказилось в гримасе ужаса и неверия. «Но знаешь, Санче, должна сказать тебе честно, что будь подобный выбор у Ричарда, он предпочел бы борьбу и никогда не стал бы добровольно хлебать твое отравленное пойло. Но Ричи был воином. А кто ты, Александр?» «Айка, погоди, мы ведь можем с тобой решить все цивилизованно!» Он выставил вперед подрагивающие ладони. «Ну, ты же не зверь!» «А вот тут ты не прав, потому что если такие, как ты, называют себя человеками, то я предпочитаю быть зверем». Я с силой впихнула бутылку ему в ладонь. «Пей, урод!» Рыжий судорожно вдохнул воздух, а его панический взгляд метнулся мне за спину, выдавая его намерение. Не выпуская нунчаки в полет, я в тот же момент не сильно приложила рукоятью по приоткрытым губам, и они тут же окрасились алым. Рыжий заскулил, прижав ладонь ко рту. «А я ведь говорила, что будет, если вздумаешь орать. Забыл уже?» Я ласково погладила рукоятью по его подбородку. «Это тебе предупреждение, Санчо. Второго не будет. Но и зубов у тебя тоже не будет. Ясно? Пей!» Нормальный мужик при таком тесном контакте уже давно попытался бы меня обезоружить, но только не этот жалкий, парализованный страхом червяк. Он сжал в ладони бутылку, и из его глаз брызнули слезы. На шее и в висках выступили крупные капли пота, а его полуголое тело начало сотрясать дрожь. «Айка, прошу, не надо! Ну что? Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Скажи, я все сделаю!» «Просто выпей это. Я все равно не прощу, но постараюсь забыть о твоем никчемном существовании». «Да есть тебе хоть капля жалости!» — взвыл тот, кто по какому-то недоразумению назывался моим братом. Жалость я поискала, но нет, ни капли. И перед рыжим носом снова запорхали нунчаки. «Пей, или убивать буду очень больно». «Ты хочешь меня убить?» — блеет он и дрожащими руками пытается открутить крышку с бутылки. «Жизнь за жизнь». «Но это же была просто ворона!» — обливается слезами Санек. «А я твой родной брат!» «Вспомнил!» «Ричи не ворона, а ворон», — поправила я терпеливо. «И даже 1000 таких слезняков, как ты, не стоите его одного. Не брат ты мне, Санчо, а петух в перьях. Пей давай и не задерживай меня». «Что это?» — скривившись, он принюхался к горлышку. «Очистительный раствор для твоей кармы. Пей!» «Тебя же не выпустят отсюда!» Хватается рыжий за хлипкую соломинку. «Думаешь, я стану у кого-то отпрашиваться?» Усмехаясь, поигрывая нунчаками. «Уходя, гасите всех! Это мой девиз, Санчо!» «Айка, да опомнись, такой ведь праздник!» «Ух ты, праведник! С подступающим тебя! Я и смотрю, футляр у тебя сегодня очень праздничный! Ну давай тогда за праздник!» «И? До дна?» Я делаю угрожающий выпад, но останавливаюсь, наблюдая, как сообщается два сосуда. Проливаясь мимо рта, прозрачные ручейки воды стекают по подбородку и обнаженной груди рыжего, а ручейки слез ползут по его лицу. А вот и еще ручейки. Они обильно заструились по ногам. Вот ничтожество. Никакой воли, даже малейшей попытки борьбы. Слабак. Я дождалась, когда остатки воды исчезнут в рыжем организме, и задала давно мучивший меня вопрос. «Слушай, а на что ты потратил ту прорву денег, что стырил у меня 5 лет назад?» А в ответ тишина. И, судя по выражению рыжей морды, мозг там уже основательно очистился и разгладился. Наверное, стоило об этом раньше спросить. А теперь он уже мысленно несется к праотцам. Санек даже не сопротивляется, когда я завожу его руки за спину и защелкиваю на его запястьях наручники. Не гундит, когда я толкаю его на широкую кровать с нежно-розовым покрывалом. Все, он сдался и ждет конца. Мне так хотелось рассказать ему о моем невероятном Ричи, а еще о бабане. Ведь так же, как мне и девчонкам, Саньку она тоже была родной бабушкой. Я хотела рассказать ему о тех кровных узах, что обычно связывают близнецов, и что ему стоит быть внимательнее и нежнее с Сашкой. Хотела напомнить о том, как мама любит его и скучает, и он мог бы чаще ей звонить. Но что ему стоит? А ведь у мамы совсем немного любимых людей, а любящих, оказывается, и того меньше. Я еще много чего хотела сказать, но не успела. Странно. Дамир говорил, что действие препарата наступает через 30-40 минут, а иногда и позднее. А тут каких-то 5 минут и готово. Может, это страх стимулировал процесс? Фу! Запахан поразил обоняние одновременно с прорвавшимися характерными звуками. «Вот оно, Санчо, поперло твое истинное!» Не навредить этой спальне все же не удалось. Но хоть вазы все целы, делать фото на память я передумала. Вряд ли когда-то захочу на него смотреть. Засунув пустую бутылку в рюкзак, я распахнула балконную дверь и, прежде чем покинуть комнату, оглянулась на рыжего засранца. Стринги сослужили ему недобрую службу. «Надеюсь, те деньги принесли тебе много радости, и я прощаю тебе их, Санек. Но за Ричи никогда не прощу». Перебравшись через перилы, я спружинила в мягкий сугроб и, отряхнувшись от снега, направилась вокруг дома к воротам. Встречаться со Светочкой, а тем более благодарить ее, я даже не думаю. Если подлая сучка получит взбучку от старшей сестры, будет только на пользу. Удивительно, но меня так никто и не окликнул. Всеобщий пофигизм и алкоголь снова на моей стороне. «Эй, малая, не понравилось, что ли?» – смеется охранник. «Или ты еще не доросла?» Изобразив на лице страдание, я встретила его озорной взгляд и очень грустно ответила. «Я думала, они снежную бабу лепить будут, а они там такое слепили. Они детство мое разрушили, дядя, понимаете? И убили веру в любовь». «А тебе сколько годков-то, ребенок?» Запоздало и испуганно поинтересовался страж порядка. Вскинув руку, я выдернула желтое перо из его шапки и протянула ему. Вы это в попу себе вставьте и продолжайте веселиться. 15 мне, дяденька». Не оглядываясь и не реагируя на встревоженные голоса охранников, я быстро потопала туда, где наверняка потерял всякое терпение ожидающий меня таксист. «Что так долго?» – недовольно спросил он, когда я плюхнулась на заднее сиденье. «Ну я же вас предупреждала. А сейчас давайте в аэропорт».